Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». И сегодня вновь Константин Михайлович Хасин познакомит вас с новыми специями, с их качествами и с их использованием. Здравствуйте! Добрый день! Сегодня я хотел рассказать о такой пряности, как мускатный орех. И давайте по традиции сначала перечислим все названия мускатного ореха, чтобы не было никакой путаницы. Итак, латинское название – Myristica fragrans. На санскрите эта же пряность будет называться Jatibhala. На хинди мускатный орех носит название Jaibhala. И английское название – это Nutmeg. Итак, что же это такое за пряность? Ароматный мускатный орех – это, можно сказать, косточка плода, чем-то напоминающего абрикос, который вырастает на лиственном, вечно зеленом дереве, на мускатном дереве. Родиной мускатного ореха является Западная Индия и Малукские острова. Вот одно это дерево, мускатное дерево, которое, кстати, высотой достигает 20-25 метров, дает от 1500 до 2000 вот этих плодов. И когда плод поспевает, он лопается вдоль на две половинки, вот как переспелый абрикос. При этом обнажается скорлупа глянцево-коричневатого вот этого маслянистого мускатного ореха. Затем происходит довольно длительная и сложная обработка вот этого ореха для того, чтобы получить непосредственно саму пряность, которую мы в дальнейшем используем. Обработка заключается в следующем. Орехи высушивают и освобождают от скорлупы. Затем ядра орехов помещают на несколько минут в известковое молоко. Это смесь морской воды и извести, которую получают из специальных известняков кораллов. Затем все это тщательно перемешивают, и затем вновь высушивают. И вот весь этот процесс, он длится более 3 месяцев. Такой длительный, сложный процесс. И уже готовый мускатный орех, он представляет собой ядро около 2,5 сантиметров в длину и около 1,5 сантиметров в поперечнике, с таким очень своеобразным, я бы сказал, утонченным, тепло-сладким ароматом. В древности вкусовые и ароматические качества мускатного ореха так высоко ценились, что арабские купцы, которые получали эту пряность от жителей Индии и Явы, привозили его затем в европейские страны и перепродавали его за огромную цену, тем самым немыслимо обогащались. При этом место происхождения мускатного ореха хранилось в строжайшем секрете и тайне. Все это продолжалось до где-то 12 века, и с конца 12 века эта пряность приобретает огромную популярность во всей Европе. Это становится самое, ну, можно сказать, самое модное, самое такое, то, что сейчас бы назвали писк моды, использовать мускатный орех, так скажем, в 1191 году во время шествия императора Генриха IV. И в день его коронации все улицы, помещения дворца, все улицы, которые прилегают к дворцу, помещения и тронный зал были окурены мускатным орехом. И это считалось таким очень роскошным жестом, потому что пряность была баснословно дорогой. К 15-18 веку цены на эти пряности поднялись настолько, что они стали уже недоступными для большинства населения европейских стран. И я думаю, что если бы мы с вами, уважаемый Вриндаван Чандра, жили, скажем, в 15 веке где-нибудь в европейской стране, то вряд ли мы могли бы столь свободно использовать мускатный орех, потому что цена одного фунта, один фунт – это 450 грамм, мускатного ореха в Лондоне в то время составляло порядка 90 шиллингов. Я могу сказать, что за 10 шиллингов в то время можно было купить корову. То есть вот 400 грамм мускатного ореха – это где-то 9 коров. Вы сказали, что цены поднялись, когда стал очевиден успех этой специи. А до этого был достаточный привоз в Европу? Нет, все время было недостаточно, потому что не было известно ни место изготовления, и все время в очень ограниченных количествах. И использовать эту пряность могли только люди какого-то богатого сословия, князья и так далее. Ну, надо сказать, что вот эти цены, очень высокие цены на пряности, и они поддерживались в свое время искусственно. Для этого даже, когда уже европейцы нашли плантации и начали сами выращивать, они сжигали часть плантаций для того, чтобы ограничивать приток пряностей. Так, скажем, португальцы в XVI веке уничтожили до 60 тысяч мускатных деревьев на Малукских островах. И они сосредоточили все производство мускатного ореха на одном острове под названием Банда. И в дальнейшем подобную политику проводили и голландцы, которые изгнали португальцев с Малукских островов и перехватили монополию на производство мускатного ореха. И вообще, мне кажется, что... Это не мне кажется, это так и есть на самом деле, что во многом вот эта вся история средневековых войн и вот эта вся средневековая исторические различные события, они очень часто происходили по причине пряностей, и одна из таких наиболее популярных пряностей в то время была мускатный орех. Вот для наблюдения за поддержанием лимита мускатных деревьев голландцы устраивали специальные карательные экспедиции, и возглавлял эти экспедиции губернатор архипелага. И в чем заключались вот эти экспедиции? Если в каком-либо селении были обнаружены незапланированные всходы мускатного дерева, то тогда все население подвергалось грабежу и репрессиям со стороны голландских солдат. Пойманных туземцев убивали, либо в лучшем случае безжалостно секли плетьми и бамбуковыми палками били. То есть все делалось для того, чтобы, не дай бог, где-то это не разрослось широко, и поддерживали вот такое ограниченное количество этой пряности. Можно сказать, что мускатный орех в то время был примерно так же ценен, как сейчас шафран, да? Или шафран также был ценен и тогда? В то время это нельзя никак сравнить с нынешним. И то вот это наше состояние, когда мы можем пойти и спокойно купить за небольшие деньги пряность. Ну, шафран мы купим чуть-чуть подороже. Но это никак нельзя сравнить с тем уровнем цен, которые были на пряности в средние века. И в средние века, конечно, простые люди могли себе позволить вот такую изысканную пряность, как мускатный орех, ну, я не знаю, по очень большим праздникам. Очень редко. И как сейчас обстоит дело? В настоящее время нет никаких проблем, и мускатный орех, он произрастает довольно широко. И сейчас я вот расскажу, как все-таки он разошелся по свету. В целях удержания высокого уровня цен голландцы в XVIII веке выжгли часть плантаций, а в один из летних дней 1760 года они сожгли хранилище мускатного ореха в Амстердаме, и было сожжено около 4000 тонн пряностей. 4000 тонн пряностей, вот представьте, что это такое. Потрясенные жители голландской столицы и окрестных деревень затем рассказывали, что над городом долго висело облако, которое источало вот этот тонкий пряный аромат. И вот эта борьба, которая происходила за мускатный орех, она вплоть до того, что происходили военные столкновения между странами, начинались войны. В 1769 году терпение Франции лопнуло, и вот эта страна, она, так как она была все время в стороне от вот этого, скажем, праздника жизни, те, кто имели мускатный орех, французы никак не могли найти вот эти плантации. А Франция в то время была очень могущественная страна, и она снарядила специальную военно-морскую экспедицию для завоевания мускатного ореха. Мускатная экспедиция. Да, то есть сейчас это даже трудно представить. Вот вы представьте, что, скажем, какой-нибудь наш российский, балтийский флот снаряжают куда-нибудь, или Черноморский флот снаряжают специально для того, чтобы они поехали на какие-то острова и искали не что-нибудь, а мускатный орех. Сейчас это кажется странным, тогда это было совершенно естественно. После многих неудачных попыток французам удалось все-таки высадить десант в голландских владениях и похитить вот эти молодые деревца мускатного дерева и проросшие семена мускатного ореха. Пущенный вдогонку голландский флот уже не сумел догнать французские суда, и те, наконец, вернулись на родину с бесценным грузом на борту. Те люди, которые сумели это сделать, были представлены к высшим военным наградам Франции. А вот с тех пор как раз после этого мускат распространился по всему свету. И вот ответ как раз на ваш вопрос. Сегодня он растет почти во всех тропических странах, включая Индию, Филиппины, тропическую Америку, острова Тихого океана. И поэтому нет сейчас проблем с тем, чтобы приобрести мускатный орех. А главными поставщиками муската являются Индонезия и Гренада. В небольших количествах мускат производит Шри-Ланка, и вот именно шри-ланкийский мускатный орех считается лучшим по своим качествам. А технология обработки, она отличается от той, что была в древности? Нет, технология осталась та же самая, и может быть, используются просто какие-то, где-то используются какие-то механизмы для того, чтобы как-то все это немножко, ну, скажем так, осовременить. Но сама технология, она остается та же самая. Но в связи с распространением этой специи по другим странам, они как бы взяли саму технологию обработки, да? Да, технология остается та, которая была. Константин Михайлович, чем же объясняется такая популярность, приведшая к таким бурным событиям в древности? Чем так эта специя популярна? Ну, давайте рассмотрим это с различных сторон и начнем, скажем, с химического состава. Вот химики объясняют подобную популярность мускатного ореха тем, что в нем содержится большой процент эфирных масел. И основные компоненты этих масел – это камфен, пинен, дипентен, гераниол, линолаол, барниол и миристицин. При этом орех содержит жирные масла, крахмалы, пектины, клетчатку. Но, безусловно, весь этот химический состав, он явно в древности не определял популярности этой специи, да? Да, и популярность определялась использование в кулинарии. И, конечно, в основном все эти события происходили из-за того, чтобы мускатный орех можно было добавлять в пищу. И вот с древних времен эта пряность, она чрезвычайно популярна у поваров всего мира. Именно, вот я бы сказал, у таких поваров, которые профессионально занимаются поварским искусством, вот у них очень популярен мускатный орех. И он входит в состав гарам масалы, это известная североиндийская смесь специй. И мускатный орех используется в приготовлении сладких различных блюд, пудинги, кремы, сладости, печенье, компоты. При этом вот именно хорошо в компотах из груш и яблок такое сочетание. Его можно добавлять в мороженое, во взбитые сливки, в различные варенья. Он хорош, когда его добавляют в печеное яблоко. Также его сочетают с различными овощами, так скажем, с такими традиционно русскими овощами. Это тыква, репа, картофель. Можно его добавлять. Очень хорошо он сочетается с молоком. И его добавляют для улучшения вкуса и, я бы сказал, качества томатного сока. И, скажем, в итальянской кухне его используют для приготовления блюд из шпината, цветной капусты, вот в такие овощные различные. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Без мускатного ореха редко обходятся какие-нибудь там виды маринада. Можно его использовать в соленье и так далее. Теперь вот такая рекомендация по использованию. Если вы используете целый орех, то есть если вы купили целый орех, то рекомендуется натирать его непосредственно в блюдо. Перед употреблением, да? Да, перед употреблением, чтобы сохранить аромат и вкусовые его качества. Не добавляется в начале, не добавляется в масалу. Тут я хотел бы обратить ваше внимание на то, что употребление мускатного ореха в большом количестве – это опасно. Это сильно действующая пряность. Угу. И, так скажем, если вы используете 3-4 мускатных ореха и съедите их за один раз, то тогда мускатный орех оказывает наркотическое и галлюциногенное действие. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. При этом могут быть такие еще неприятные явления, как сыпь, учащенное сердцебиение. Поэтому очень осторожно будьте с мускатным орехом. Какого же количества нужно придерживаться, чтобы было и вкусно, и полезно для здоровья? Ну, обычно используют мускатный орех из расчета 1 чайная ложка порошка, то есть натертого мускатного ореха, на блюдо из 3-4 человек. Это такая средняя дозировка. Обычно, естественно, там хозяйки, они сами могут уже варьировать куда-то немножко, либо больше, либо меньше. Либо это все написано в конкретном рецепте, и вот, с вашего позволения, я приведу несколько кулинарных рецептов использования мускатного ореха, простых рецептов. Угу. Итак, первый рецепт – это ореховая помадка, которая называется ладу. И для этого нам потребуется 1 чашка нутовой муки, 3/4 чашки масла, ну, лучше масло, наверное, ги взять, 3/4 чашки сахарной пудры, 0,5 ложки мускатного ореха, и 1 столовая ложка толченых орехов. Орехов уже имеется в виду, естественно, не мускатных, uh-huh. а либо фундук, либо грецкий, либо миндаль. Необходимо растопить масло, смешать его с мукой и затем поджарить на медленном огне до золотисто-коричневого цвета. Затем добавить сахарную пудру, мускатный орех и перемолотые орехи. И все это помешивая, поджаривайте еще около 10 минут, пока масса не загустеет. И вот эту массу, которая уже загустела, можно выложить на смазанный предварительно маслом противень, остудить, и затем либо нарезать его квадратиками, как печенье, либо скатать в шарики. Как я уже говорил, мускатный орех хорошо сочетается с печеными яблоками. И вот существует рецепт, как приготовить десерт из печеных яблок с пряностями, в том числе с мускатным орехом. Нам потребуется 4 яблока, 3 столовые ложки воды, 1 чайная ложка корицы, 1/2 чайной ложки мускатного ореха, 2 столовые ложки сахара, немножко лимонного сока, полстакана изюма, горсть измельченных лесных орехов и немного сливочного масла. Нагрейте духовку до 280 где-то 300 градусов. Вымойте яблоки, и нужно вырезать у яблок сердцевину. Затем все это помещается в форму для запекания. Туда немножко добавляется воды, чтобы яблоки не пригорели. А затем мы смешиваем изюм, специи и орехи. Наполняем вот этой начинкой сердцевины яблок. Сверху каждого яблока несколько капелек масла. Затем все это накрывается крышкой и запекается в течение 40 минут, пока яблоки не станут мягкими. И получаются вот такие своеобразные фаршированные, очень вкусные сладкие яблоки. Как используется мускат в таких простых овощных блюдах? Ну, скажем, к картофелю можно сделать соус из, скажем, сметаны с добавлением зелени порубленной, и туда можно добавить немножко мускатного ореха, это даст такой своеобразный вкус и сразу сделает вот это обычное блюдо из картофеля таким... Экзотическим. Экзотическим, да. И, кстати, более легко усваиваемым. Угу. Потому что мускатный орех, он обладает вот такими качествами, он улучшает, существенно улучшает пищеварение. Я обязательно попробую, меня самого заинтересовало, обязательно попробую сделать такой рецепт. Да, это очень просто сделать. Может быть, мы тогда перейдем к медицинским каким-то показаниям? Да, давайте перейдем к медицинским и рассмотрим о том, что говорит аюрведа о мускатном орехе. Согласно аюрведе, мускатный орех – это одна из лучших пряностей, один из лучших препаратов для увеличения абсорбции, то есть всасывания, особенно в тонком кишечнике. И мускатный орех способствует хорошему усвоению пищи, особенно в сочетании с кардамоном и имбирем. Это вот такое, таких, скажем, две такие сатвические пряности, которые целесообразно сочетать вместе с мускатным орехом. Вкус его острый, горячий и вяжущий. Мускатный орех понижает вату и кафа, при этом повышает питта и довольно сильно повышает. Он оказывает воздействие на следующие ткани. Это плазма, мышцы, костный мозг и нервные клетки. При этом он оказывает действие на пищеварительную, нервную и репродуктивную системы. Его рекомендуют как ветрогонное, как средство, которое усиливает половое влечение, как вяжущее средство, как успокаивающее средство. Аюрведические врачи рекомендуют его применять при плохом усвоении пищи, при болях в животе, особенно вот при спазмах, при дизентерии, при поносе, при газах, при нервных расстройствах, при бессоннице и при импотенции. При этом имеется в виду, что специи принимают как лекарственный препарат. Поскольку мы уже раздел кулинарии прошли, мы обсудили там некоторые вопросы, как его использовать с пищей, а вот эти его свойства, они в основном подразумеваются, что их действие начинается, когда мы используем их как отдельный препарат, да? Нет, или точно так же нет, они действуют раз, при приготовлении? Как раз мы можем использовать его и в пище. Ну, в прошлой передаче мы коснулись вот этих вопросов, как, в какое время и как лучше принимать какие-либо препараты. И, безусловно, если мы хотим улучшить наше пищеварение или снять какие-либо боли в животе или уменьшить газообразование, то мы можем спокойно принимать мускатный орех вместе с пищей, добавлять его в пищу. Мускатный орех, согласно аюрведе, это одно из лучших средств для успокоения ума и нервной системы. А за счет чего вот он оказывает такое действие? Дело в том, что мускатный орех обладает природой тамаса, то есть он относится к тамагуне, и он как бы придавливает вот эту легкость, вот эту чрезмерную подвижность ваты. И тем самым он сковывает подвижность ума чрезмерную, когда она у нас в чрезмерных количествах. То есть беспокойство, да, снимает? Да, он снимает это беспокойство вот таким образом. Но я опять-таки хочу в очередной раз предупредить, что его не следует принимать в больших количествах, потому что тогда вот это его свойство, оно превращается в одурманивающее средство и начинает оказывать уже наркотический эффект. Также мускатный орех можно давать маленьким детям, когда у них режутся зубы. Он успокаивает, и ребенку можно давать где-то 0,1 грамма, то есть совсем чуть-чуть, смешанный с молоком, либо с медом, если у ребенка нет аллергии на мед. В небольших количествах дважды в день можно давать детям, у которых режутся зубы. Мускатный орех используется при таких заболеваниях, как недержание мочи и быстрое извержение семени. Он хорош для облегчения мышечных спазм, особенно мышечных спазм в желудочно-кишечном тракте. Мускатный орех используют для остановки диареи, то есть поноса, особенно вызванной нарушением способности всасывания и усвоения в тонком кишечнике. Я знаю, что при подобных заболеваниях используют также кору дуба или листья малины. Вот в чем различие, отличие, вернее, этой специи? Какие ее могут быть преимущества? Да, действительно, типичные, обычно применяют вот такие вяжущие растения, правильного названия, кора дуба, которые останавливают вот диарею, останавливают понос. Но при этом в чем отличие? Когда мы используем просто вяжущие средства, то они, скажем так, подавляют симптом, при этом они не действуют на улучшение усвоения. А мускатный орех, у него в нем сочетается сразу два вкуса, и вяжущий, и острый. При этом он оказывает вяжущий эффект, то есть останавливает вот этот процесс, останавливает. И при этом он одновременно повышает огонь пищеварения и уничтожает вот эту аму. То есть он воздействует не на симптом, он воздействует на причину заболевания. Поэтому его целесообразно использовать именно вот при диарее в случае нарушения способности всасывания. Тогда, может быть, мы познакомим наших радиослушателей с конкретными рецептами при различных заболеваниях? Да, пожалуйста. Вот при несварении, при поносе рекомендуется поступить следующим образом. Нужно развести полстакана йогурта, половиной стакана воды, и туда добавить щепотку мускатного ореха, ну, где-то 1/4 чайной ложки. И туда же добавить щепотку имбиря. И все это выпить. И можно это выпить несколько раз в течение того времени, пока у вас длится вот это заболевание. Теперь рекомендация при бессоннице, при нарушении сна, при плохом, беспокойном сне. В этом случае рекомендуется вечером перед сном выпить стакан теплого молока с мускатным орехом, где-то 1/3 чайной ложки на стакан, и с добавлением туда чайной ложечки меда, уже когда молоко немножко перестанет быть горячим, а станет теплым, тогда туда добавить чайную ложку меда и выпить это на ночь. И если у вас не сильные нарушения, не сильная бессонница, то вот это совершенно безвредное средство и очень, я бы сказал, вкусное. То есть это, и полезно, и приятно. И полезно, и приятно, да, это как раз тот самый случай. Также есть рекомендация, как использовать мускатный орех при головных болях, которые бывают во время простуды. Для этого необходимо нанести на лоб пасту из молотого мускатного ореха смешанного с коровьим, с теплым коровьим молоком. И вот эта паста, она накладывается на места локализации боли, либо на пазухи, либо на лобные пазухи, либо на синусы. В древних трактатах тибетской медицины Вайдури Онба, которая переводится как «голубой берил», тоже очень много сказано о мускатном орехе, и там рекомендуют мускатный орех при заболеваниях сердца. Во всех наших передачах мы просим радиослушателей быть осторожными со специями, поэтому хотелось бы, чтобы вы сказали о противопоказаниях. Да, существует ряд противопоказаний на использование мускатного ореха. Так, не рекомендуется мускатный орех применять при беременности. Как я уже сказал, высокая питта – это противопоказание для применения мускатного ореха. И не превышать дозировки, которые указаны в рецептах. И в заключение нашего такого небольшого медицинского раздела я бы хотел процитировать трактат, который называется «Мудрость веков». И там есть целый абзац, который посвящен мускатному ореху. Итак, он гласит: «При применении внутрь мускатный орех создает хорошее настроение, сохраняет естественную теплоту организма, рассасывает газы и испарения, устраняет тошноту, рвоту и излишнюю влажность и скользкость в кишечнике. Он устраняет гнилостные материи в желудке, улучшает мочеиспускание. Чрезмерное употребление его, однако, вызывает расстройство в горле и отупление мозга». Можно сказать, что эта цитата, она вкратце сказала все то, о чем мы говорили в течение нашего разговора. И существуют также рекомендации и астрологические по поводу применение мускатного ореха. Может быть, нашим слушателям будут любопытны эти рекомендации. И вот известный астролог Рана Бергмайер, она рекомендует применять мускатный орех следующим знаком. Итак, мускатный орех рекомендуется овнам, которые родились в первую и третью декады. Это 21 марта и 30 марта. И от 10 апреля по 19 апреля. Также рекомендуется близнецам, которые родились в первую декаду. Это от 20 мая до 29 мая. Ракам, родившимся третью декаду, от 15 июля до 22 июля. Львам, которые родились во вторую декаду, от 3 августа по 12 августа. Весам, которые родились в третью декаду, 13 октября и 22 октября. Скорпионам, которые родились во вторую декаду, то есть от 1 ноября до 10 ноября. И козерогам, родившимся в первую декаду, то есть от 22 декабря до 31 декабря. Людям, которые родились в эти числа, им особо показан мускатный орех. Так считают европейские астрологи, европейская школа астрологии. А что же для других двух знаков, водолеев и рыб? Этим знаком не рекомендуется. Мускатный орех не рекомендован. Вообще в употреблении, да? Ну да, так говорят астрологи. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы благодарим Константина Михайловича Хасина. Спасибо большое. Спасибо вам. И мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. Вел передачу Вриндаван Чандрадас. До новой встречи.